Лицо Чарльза осветилось решимостью, глаза сверкали в полумраке командного центра. «Они открыли нам путь, настало время спасать наших людей». Росомаха выступил из тени, выпуская когти с характерным звуком. Его голос был низким и угрожающим. «Наконец-то, вакханалия скоро начнется. Я готов прорвать любую стену, профессор», — сказал стальной гигант. Рядом с ним ледяной мутант покрыл руки инеем, готовый заморозить любого противника. Ночной змей уже исчез в облаке синего дыма. Девушка с белой прядью стояла в стороне. Ее взгляд был прикован к монитору, отображавшему последние данные о миссии двух шиноби. Она пыталась скрыть беспокойство, но напряженная поза выдавала истинные чувства. Когда изображение на экране мигнуло, показывая успешное отключение систем комплекса, южанка едва сдержала вздох облегчения. Она быстро отвернулась, не желая, чтобы кто-нибудь заметил легкую улыбку, появившуюся на губах. Красный свет мигнул и погас, погрузив помещение в кромешную тьму. Эрик не шевельнулся, лишь мышцы слегка напряглись в ожидании. Когда включилось аварийное освещение, залив камеру багровым сиянием, он медленно поднялся и подошел к прозрачной стене. В соседней камере Эмма приблизилась к барьеру. Ее лицо, обычно бесстрастное, теперь выражало пытливый интерес. Вой сирены прорезал тишину. Красные огни замигали чаще, превращая коридор в пульсирующий лабиринт теней. «Внимание всему персоналу!» Механический голос эхом разнесся по комплексу. «Обнаружено несанкционированное проникновение. Всем сотрудникам занять оборонительные позиции. Это не учебная тревога. Повторяю, это не учебная тревога». Топот тяжелых ботинок прокатился по коридору. Отряд в полной боевой экипировке рассредоточился вокруг центрального помещения. Каждое движение отточено, каждая позиция выверена. Красные отблески плясали на визорах шлемов. «Слушай мою команду». Голос командира прорезал гнетущую тишину. «Стрелять на поражение. Кем бы ни были эти ублюдки, они не выйдут отсюда живыми». Массивные стальные двери в конце коридора начали открываться. Металл скрежетал о металл. Эхо разносилось по всему комплексу. Солдаты вскинули оружие. Линшер не отрывал взгляда от раскрывающегося прохода. В глазах мелькнул опасный огонек, губы изогнулись в едва заметной усмешке. Пронзительный вой, похожий на смесь бензопилы с электрическими разрядами, разорвал тишину. Ярко-синий клинок прорезал бетонный пол у входа, двигаясь с невероятной скоростью. Толстый слой бетона плавился, словно масло. Солдаты отступили на шаг, не опуская оружия. «Держать строй!» — рявкнул сержант. «Приготовиться к любой угрозе!» Светящийся клинок завершил идеальный круг. Секунда тишины, и вырезанный кусок бетона рухнул вниз с оглушительным грохотом. В соседних камерах Эрик и Эмма застыли в напряженном ожидании. Воздух вокруг них потрескивал от предвкушения свободы. Четырьмя этажами выше Пьетро прижался к прозрачной стене камеры. Пальцы подрагивали от сдерживаемой энергии, готовой в любой момент превратиться в размытое движение. «Думается мне, что свобода близка», – прошептал он в полумрак. В соседней камере Ванда медленно приблизилась к барьеру. Ее ладони прижались к холодной поверхности, глаза вспыхивали алым в такт аварийным огням. «Не торопись с выводами, брат». Из пролома поднялась гигантская рука, окутанная фиолетовым сиянием. Ее очертания колебались, словно плотный туман, но каждое движение излучало мощь. Строй солдат дрогнул, годы тренировок не подготовили их к подобному зрелищу. Эрик подался вперед. В соседней камере Эмма замерла, впервые за долгое время утратив самообладание. Вторая рука поднялась следом, расширяя отверстие в полу. Из темноты появилась массивная голова с рогами. Пустые глазницы вспыхнули алым, прорезая полумрак. Существо раскрыло челюсти, напоминающие древний демонический оскал. Пальцы солдат побелели на прикладах. В воздухе повис запах страха, тяжелый, металлический. Сержант попытался выкрикнуть приказ, но голос предательски дрогнул. «Держать строй! Что бы это ни было, мы готовы!» Гигантский воин медленно поднимался из пролома. Его призрачные доспехи пульсировали энергией, контуры постоянно менялись, будто живое пламя. В центре этого энергетического колосса едва виднелась человеческая фигура. Один из солдат попятился, споткнулся о собственные ноги и рухнул на спину, не в силах оторвать взгляд от чудовищного видения. «Огонь!» Сержант сорвал голос, пытаясь перекричать стук собственного сердца. «Огонь на поражение!» Автоматные очереди разорвали тишину. Руки стрелков дрожали, превращая прицельный огонь в беспорядочную пальбу. Пули отскакивали от фиолетовой оболочки существа, каждый удар высекал искры энергии. Выстрелы эхом разносились по комплексу, вызывая волну реакций среди заключенных. Четырьмя этажами выше Пьетро впился взглядом в пол, словно пытаясь разглядеть происходящее внизу. «Что за чертовщина?» – прошептал он. Ванда застыла у стекла, прислушиваясь к хаосу внизу. На верхних уровнях Рара вздрогнула от грохота выстрелов. По всему комплексу заключенные замерли, ощущая приближение перемен. Холодный взгляд скользнул по рядам солдат. Стрельба стихла. В наступившей тишине было слышно, как падает на пол оружие из ослабевших рук. Бойцы начали оседать один за другим, беззвучно, словно подкошенные невидимой силой. Линшер почувствовал, как по коже пробежал холодок. В соседней камере Эмма вздрогнула, когда волна чужой силы прокатилась по комплексу. Сусана растворился, оставив после себя угасающее фиолетовое свечение. Посреди поверженных солдат стоял человек. Эрик прижался к прозрачной стене, не веря своим глазам. «Мальчишка!» – пробормотал он. Золотистое сияние залило помещение, из пролома появилась вторая фигура. Узумаки, окутанный чакрой Курамы, быстро оценил обстановку. Его зрачки превратились в вертикальные щели, придавая взгляду нечеловеческую остроту. Воздух заискрился от высвобожденной энергии, когда его руки сложили печати. В следующий миг пространство заполнилось десятками светящихся копий. Один из клонов приблизился к камерам. Его рука окуталась потоком ветра, сформировав невидимое лезвие. Короткое движение, и в прозрачной стене появился идеальный круговой разрез. Клон толкнул центр круга, высвобождая пленников. Эрик шагнул через проем, недоверчиво касаясь пустоты, где раньше была стена. Тень улыбки скользнула по его лицу. «Спасибо, кто бы ты ни был», — Пьетро хлопнул ближайшего клона по плечу. «Давно пора было устроить здесь небольшой переполох». Ванда положила руку на плечо брата, сдерживая его рвение. «Это же тот парень из Видя», — донесся голос Джейка с верхних этажей. По комплексу прокатилась волна эмоций, смех, слезы, возгласы радости. Даже те, кто пытался сохранять спокойствие, не могли скрыть облегчение в глазах. «Внимание, уходим отсюда. Время на исходе». Команда Наруто эхом разнеслась по коридорам. Узкие проходы наполнились топотом ног и тяжелым дыханием. Шиноби мчались впереди, за ними потоком хлынули освобожденные мутанты. Линшер держался ближе к лидерам, не спуская глаз с загадочных спасителей. Братство мутантов следовало за ним, готовое действовать по первому сигналу. «Кто вы такие?» Голос Эрика отразился от металлических стен. «Кто вас послал? Меня зовут Наруто, а это Саски. Мы здесь с людьми X». Шепот прокатился по колонне беглецов. Магнето переглянулся с Эммой. Позади них Мистик сверкнула желтыми глазами, пот блестел на синей коже. «Никогда бы не подумал, что Чарльз решится на такое», — пробормотал Магнето. Наруто резко вскинул руку. Колонна замерла, беглецы едва не столкнулись друг с другом. «Один из моих клонов нашел аварийную лестницу». Они нырнули в очередной коридор, петляя по лабиринту. За поворотом путь преградила массивная стальная дверь. Наруто рванулся к двери. Его правая рука вспыхнула ярче, окутываясь потоками чакры. Один удар, и стальная преграда отлетела вглубь коридора, словно лист бумаги. За ней стояла группа солдат. Секунда замешательства, и воздух наполнился свистом пуль. Саски возник за дверным проемом. Его левый глаз полыхнул фиолетовым. Шинратинси. Пространство словно содрогнулось. Пули замерли в воздухе, а в следующий миг невидимая волна гравитации ударила сокрушительным потоком. Солдаты, их оружие, отстреленные гильзы, все смешалось в единый поток, с чудовищной силой впечатавшийся в дальнюю стену. От мощи техники задрожали стены, с потолка посыпалась бетонная крошка. «Ксо!» Наруто стиснул зубы. «Хочешь обрушить здесь все? Я бы и сам справился». «Заткнись и идем», — отрезал Саски. «Время дорого». Эрик наблюдал за ними, все больше сомневаясь в природе их сил. Слишком разнообразные, слишком мощные способности даже для исключительных мутантов. Группа продолжила путь по лабиринту коридоров, пока не остановилась у очередной двери. Вот она, аварийная лестница. Наруто распахнул ее. За дверью открылась винтовая лестница, уходящая вверх в полумрак. Тусклые аварийные лампы едва освещали металлические ступени. Беглецы начали подъем. Эхо множества шагов отражалось от стен. Шиноби замыкали колонну, следя, чтобы никто не отстал. С каждым пролетом напряжение росло, свобода становилась ближе, но и риск обнаружения увеличивался. «Логан, зайди слева. Джин, прикрой его. Бобби, создай ледяную стену справа». Скотт стоял в центре этого урагана. Команда двигалась как единый организм, Каждый знал свою роль. Росомаха с выпущенными когтями прыгнул на ближайшего стража, мускулистое тело напряглось, готовое к удару. Металл заскрежетал о металл, когда адамантиевые лезвия вспороли обшивку робота, оставляя глубокие борозды. Телепатка подняла руки, и волна психической энергии смела группу солдат, пытавшихся окружить мутанта с когтями. Зеленые глаза светились от напряжения, а лицо исказилось гримасой концентрации. Воздух вокруг Бобби мгновенно похолодел. Кристаллы льда формировались прямо из пустоты, создавая массивную стену, которая отрезала путь приближающимся солдатам. Изо рта вырывались облачка пара, а кожа приобрела легкий голубоватый оттенок. Синекожий мутант материализовался посреди группы вояк. Солдаты стреляли в него, но телепортер исчезал в облаке дыма за мгновение до того, как пули достигали цели. Появляясь то тут, то там, он наносил молниеносные удары. Движения были похожи на сложный танец. Резкий удар ногой в живот одного, молниеносный удар локтем в лицо другого. Акробат двигался с невероятной скоростью и грацией, используя элементы карате и акробатики. Он ловко обезоруживал противников, хвостом выбивая оружие из их рук. Роук, паря в воздухе, обрушила сокрушительный удар на голову ближайшего стража. Металл смялся под кулаком, словно жестяная банка. Металлический гигант, мгновенно оценив ситуацию, устремился к поверженному роботу. Мускулы напряглись, когда стальной мутант схватил голову гиганта обеими руками. Под оглушительный скрежет металла он оторвал ее от корпуса. Не теряя ни секунды, воин развернулся и метнул голову с невероятной точностью, попав в спину другого робота. Удар был настолько мощным, что робот пошатнулся. Используя момент, боец нанес сокрушительный удар по ноге противника. Металл смялся под кулаком, и гигантская машина потеряла равновесие. Земля содрогнулась, когда она рухнула. «Эй, когтистый!» — прокричал стальной гигант. Голос перекрыл шум битвы. «Давай сюда, разберемся с этим вместе». Оба мгновенно набросились на поверженного противника. Их удары были точными и беспощадными, методично разрушая жизненно важные системы робота, пока тот не перестал функционировать. Лидер команды руководил действиями бойцов, держа руку на виске, готовый использовать оптический луч. Но что-то изменилось. Мир вокруг него начал расплываться, звуки битвы стали приглушенными, словно доносились издалека. Он моргнул, пытаясь прояснить зрение, но это только усилило головокружение. «Что за?» – пробормотал циклоп, пошатнувшись. Один из стражей заметил уязвимость командира и начал приближаться. Тяжелые шаги робота сотрясали землю. Мутант попытался сконцентрироваться. Он нажал на кнопку, ожидая привычного ощущения высвобождения энергии. Но ничего не произошло. Саммерс почувствовал, как адреналин хлынул в кровь. Годы тренировок и опыта взяли верх над внезапной потерей сил. Разум лихорадочно искал выход, анализируя ситуацию. Страж надвигался, металлическая рука поднялась, готовясь нанести сокрушительный удар. «Скотт!» — крик рыжеволосой телепатки прорезал хаос битвы. Мгновенно оценив ситуацию, она среагировала. Мощная волна психокинетической энергии обрушилась на гиганта, отбросив его назад. Фиолетовый колосс с оглушительным грохотом рухнул на землю, подняв облако пыли и обломков. Логан, только что расправившийся со своим противником, молниеносно оказался рядом с поверженным гигантом. Адамантиевые когти вспороли металлическую обшивку, нанося критический урон. «Отличная работа, рыжая», — прорычал зверь, одобрительно кивнув напарнице. Заметив ее встревоженное лицо, он перевел взгляд на лидера и нахмурился, уловив странности в поведении. Джин подбежала к возлюбленному, лицо было искажено тревогой. «В чем дело?» Тот покачал головой, пытаясь сфокусировать взгляд. Перед глазами все расплывалось, силуэт двоился и троился, словно в кривом зеркале. В ушах нарастал пронзительный звон, заглушая окружающие звуки. «Я не знаю», — с трудом выдавил раненый. «Не могу использовать силу. Все как в тумане». Острый слух Росомахи уловил изменения в дыхании друга и учащенное сердцебиение. «Саммерс, какого черта?» Не успел тот ответить, как тело содрогнулось в приступе кашля. К их ужасу на губах появилась кровь. «Джин!» — прохрипел раненый, голос был едва слышен. «Голова кружится». С этими словами глаза под визором закатились, и он начал падать. Телепатка едва успела подхватить его психокинезом, аккуратно опуская на землю. «Скотт!» — кричала она, руки дрожали, когда пыталась привести его в чувство. «Нет, только не снова». Росомаха оглянулся, оценивая ситуацию. Последние стражи падали под ударами остальных членов команды, но теперь у них появилась новая проблема. «Сука!» – прорычал он, взгляд метался между бессознательным товарищем и остальным полем боя. Поле битвы затихало, а люди X с тревогой на лицах собирались вокруг бессознательного лидера. Из-за угла здания показалась огромная группа мутантов, насчитывавшая около 1000 человек. Впереди шли шиноби. Южанка, стоявшая рядом с телепаткой, подняла голову. Взгляд, полный тревоги, скользнул по бледному лицу циклопа, затем метнулся к приближающейся группе. Брови сошлись на переносице, когда она пыталась понять, что могло вызвать такое критическое состояние командира. Затем внимание девушки с белой прядью привлекли знакомые лица среди освобожденных мутантов. Мистик и другие члены братства. Руки непроизвольно сжались в кулаки. Волна эмоций накрыла ее, гнев, страх, смятение. Но годы тренировок не прошли даром. Внешне она оставалась спокойной, лишь легкое напряжение в плечах выдавало состояние. Рейвен заметила бывшую воспитанницу. Их взгляды встретились, и на мгновение время словно остановилось. В желтых глазах промелькнуло удивление, сменившееся чем-то похожим на ехидство. Наконец молодая мутантка отвернулась от бывшей команды и вновь посмотрела на раненого, пытаясь сосредоточиться на текущей проблеме. Однако напряжение не покидало тело, а мысли о неизбежной встрече с людьми из прошлого продолжали роиться в голове. Рыжеволосая целительница, заметив приближающихся, вскочила на ноги. Лицо исказилось от волнения, а голос дрожал, когда она позвала: «Наруто, скорее сюда!» Со Скоттом что-то не так. Молодой шиноби мгновенно оказался рядом, взгляд быстро скользнул по лежащему без сознания мутанту. «Он ранен?» — нахмурившись, спросил Джин Чурики, внимательно осматривая тело, но не заметил никаких видимых повреждений. «Нет, он просто...» «Внезапно ему стало плохо», — ответила Джин тревожным голосом. Учиха внимательно оглядел пострадавшего алым взглядом. Брови сдвинулись, а в глазах промелькнуло удивление. Его напарник тоже, казалось, что-то почувствовал. Лицо приняло озадаченное выражение, и он пробормотал: «Что за...» Оба обменялись быстрыми взглядами, словно молча передавая друг другу какую-то информацию. Затем блондин решительно произнес: «Нужно отвезти его в школу. Там разберемся, что с ним происходит». Заметив их реакцию, телепатка спросила: «Ты что-то понял?» Наруто покачал головой, лицо выражало смесь озабоченности и неуверенности. «Пока не могу сказать точно». Она кивнула, поднимая возлюбленного телекинезом. Напряжение нарастало с каждой секундой. Майк отошел от группы людей X. Взгляд лихорадочно скользил по лицам в огромной толпе освобожденных мутантов. Сердце колотилось, а в горле пересохло от волнения. Внезапно он закричал, голос прорезал гул толпы: «Джесс! Джесс, ты здесь?» На мгновение воцарилась тишина, и Майк почувствовал, как надежда начинает угасать. Но вдруг из толпы раздался ответный крик: «Майк!» Толпа расступилась, и Джесс выбежала вперед. Лицо было изможденным, но глаза сияли от радости. Не сдерживая эмоций, они бросились друг к другу и крепко обнялись. Майк чувствовал, как дрожало тело Джесс, и крепче прижал ее к себе, словно боясь, что она может исчезнуть. «Ты в порядке?» — прошептал он, отстраняясь, чтобы посмотреть ей в глаза. «Я так волновался». Джесс кивнула, слезы блестели в глазах. «Теперь все хорошо». Момент был прерван, когда к ним подошли еще двое, Дэвид и Кандис, другие мутанты из убежища Надежды. Их лица выражали смесь облегчения и усталости. Дэвид, высокий парень с всклокоченными темными волосами, похлопал Майка по плечу. «Рад тебя видеть, приятель. Ты вовремя». Майк оглядел их всех, чувствуя, как его переполняет облегчение и радость. Они были здесь, живые и свободные. Вдалеке послышался рев моторов, и вскоре показалась колонна больших грузовиков. Машины приближались, поднимая клубы пыли, и остановились неподалеку от группы освобожденных мутантов. Из кабин выпрыгнули знакомые лица, студенты и преподаватели из школы Ксавье. Их прибытие вызвало волну облегчения среди уставших беглецов. Помимо грузовиков неподалеку приземлился черный дрозд. На опустившемся трапе появились Хэнк и профессор. Зверь легко спрыгнул на землю, а за ним плавно съехало кресло Ксавье. Чарльз окинул взглядом собравшихся, лицо выражало смесь облегчения и озабоченности. Было ясно, что эвакуация должна начаться немедленно. Однако чувство облегчения было недолгим. Внезапно небо озарилось яркими огнями, и в воздухе появились зловещие силуэты. Огромные корабли, похожие на футуристические военные дредноуты, зависли над полем битвы. Из их недр начали вылетать черные фигуры, быстро приближавшиеся к земле. Росомаха, увидев это, громко выругался. Лицо исказилось гримасой отвращения и усталости. «Опять эти гондоны!» – прорычал мутант с когтями, выпуская лезвие. Ниндзя, стоявший рядом, нахмурился. Голубые глаза сузились, наблюдая за приближавшимися стражами. «Ксо, назойливые мухи!» – пробормотал он, а затем лицо приобрело решительное выражение. Без лишних слов герой оттолкнулся от земли и взмыл в воздух. Фигура, окутанная золотистым сиянием чакры Курамы, быстро поднималась все выше и выше. Мутанты на земле, задрав головы, с изумлением наблюдали за его полетом. Достигнув значительной высоты, воин остановился. Он вскинул правую руку, и воздух вокруг завибрировал от концентрации энергии. Над вытянутой ладонью начали формироваться сферы чакры, постепенно увеличиваясь и принимая форму гигантских сюрикенов. Шесть огромных расен-сюрикенов зависли над шиноби. Их вращение создавало низкий гул, который был слышен даже на земле. Лицо было сосредоточенным. Резким взмахом руки Джинчурики направил все шесть сияющих сфер в приближавшихся стражей X. Они помчались с невероятной скоростью, оставляя за собой шлейф искрящейся энергии. Каждая взорвалась с оглушительным грохотом, устроив впечатляющие разрушения. Ночное небо озарилось ослепительным светом, на мгновение превратив ночь в день. Металл уплавился и испарялся. Десятки, если не сотни роботов, были уничтожены в считанные секунды. Вспышки отражались в глазах сотен мутантов, застывших на земле. Их лица выражали гамму эмоций, от страха до восхищения и недоверия. Многие невольно прикрывали глаза руками, ослепленные яркими всполохами. Повелитель магнетизма, чьи волосы развивались на ветру, порожденном взрывами, не отрывал взгляда от неба. Лицо, обычно суровое и непроницаемое, теперь выражало неприкрытое изумление. «Чарльз», – прошептал он, голос едва слышался за грохотом разрушения. «Рад встрече, старый друг», – ответил телепат, оказавшийся так удачно рядом. Голос его оставался спокойным, контрастируя с окружающим хаосом. Эрик оторвал взгляд от неба и посмотрел на давнего соперника. В глазах читалось множество вопросов, но он задал лишь один. «Где ты их откопал?» Ксавье слегка улыбнулся, морщинки в уголках глаз стали глубже. «Долгая история», — ответил он после паузы. Старый друг кивнул, понимая, что сейчас не время для долгих разговоров. Оба молча наблюдали за происходящим, их силуэты, освещаемые вспышками в небе, казались неподвижными островками спокойствия посреди бушующего хаоса. Девушка с белой прядью, наблюдая за разрушением в небе, почувствовала, как сердце забилось быстрее. Она не могла оторвать взгляд от молодого шиноби, парившего высоко над ними. Когда последние отблески взрывов погасли, воин медленно опустился на землю. «Это должно дать нам немного времени», — сообщил он, оглядывая группу. «Нам нужно уходить отсюда, и быстро». Освобожденные мутанты спешно загружались в прибывшие грузовики. Воздух наполнился командными возгласами и ревом заводящихся двигателей. Все осознавали, это лишь краткая передышка, и нужно использовать ее максимально эффективно. Черный дрозд застыл с распахнутым трапом, готовый принять пассажиров. Люди Икс и члены братства поспешно поднимались на борт. Внутри самолета царила напряженная атмосфера. Бывшие враги теперь оказались в тесном пространстве, обмениваясь настороженными взглядами. Магнета, войдя в салон, окинул борт оценивающим взглядом, словно прикидывая стратегические позиции. Рыжеволосая целительница и росомаха осторожно внесли бессознательного товарища. Выдвижная койка уже ждала наготове, и они бережно уложили на нее раненого. Телепатка мгновенно опустилась рядом с койкой. Медные пряди упали на лицо, скрывая выражение беспокойства. Тем временем грузовики тронулись с места. Облако пыли поднялось, когда колонна тяжелых машин начала движение, увозя ценный груз в безопасное место. Узумаки быстро сложил знакомые печати. В следующее мгновение воздух наполнился хлопками, и вокруг материализовалось не менее десятка клонов. «Вы знаете, что делать», — сказал Джинчурики своим копиям. «Защитите колонну любой ценой». Двойники кивнули и мгновенно рассредоточились. Одни взмыли в воздух, приступив к патрулированию неба. Другие слились с окружающим ландшафтом, готовые отразить любую наземную атаку. Оригинал обменялся быстрым взглядом с напарником. Оба понимали, что их миссия здесь завершена, и пора уходить. Они быстро направились к черному дрозду. Поднявшись по трапу, шиноби оказались в салоне. Взгляды всех присутствующих были прикованы к ним, На лицах людей Икс и членов братства читалась смесь благодарности и любопытства. Шиноби молча заняли свободные места. Трап с шипением поднялся, и через мгновение они ощутили, как самолет начал набирать высоту. В грузовиках, удалявшихся от комплекса, царила тишина, прерываемая лишь гулом моторов и редкими всхлипываниями. Освобожденные мутанты, прижавшись к окнам, не могли оторвать глаз от здания, которое годами было их тюрьмой. Джейк смотрел, как серые стены комплекса постепенно исчезают вдали. «Не могу поверить, что мы действительно уезжаем», – прошептал он, обращаясь скорее к самому себе, чем к кому-то конкретному. Рядом с ним сидела Рара. Ее глаза блестели от слез, но на губах играла улыбка. «Это как сон», — ответила она, не отрывая взгляда от окна. По всему грузовику разносился приглушенный шепот. Комплекс постепенно таял вдали, превращаясь в крошечную точку на горизонте. Вместе с ним, казалось, уходило и прошлое, годы боли, унижения и страха. Впереди лежала неизвестность, но это была неизвестность, наполненная надеждой и новыми возможностями. Интерлюдия. Падшие. Тьма обволакивала, унося сквозь пустоту бесконечным потоком. Не было ни верха, ни низа, лишь бескрайнее ничто, в котором растворялось само существование. Абита не чувствовал ни боли, ни страха, только умиротворяющее спокойствие небытия. Смерть наконец приняла его, подарив долгожданное избавление от груза прожитой жизни. Легкое прикосновение, почти неуловимое, оно пронзило пустоту, словно луч света во тьме. Что-то или кто-то коснулась души, вырывая ее из объятий смерти. Воспоминания хлынули потоком. Последняя битва, Наруто, развеявший тьму в сердце, жертва ради спасения Какаши. Более ранние образы промелькнули перед внутренним взором. Маска Тоби, скрывавшая изуродованное лицо и сломленную душу. Имя Мадары, ставшее щитом от боли. Кровавый след, оставленный в истории мира Шиноби. А перед всем этим был момент, расколовший жизнь надвое. Рин, свет и надежда, бросилась на руку Какаши, окутанную Чидори. Ее последний вздох унес с собой все мечты о будущем. 13-летняя Кунайчи, превращенная в живое оружие против своей деревни, выбрала смерть, чтобы защитить тех, кого любила. В тот день умер не только Абита, умер прежний Абита, уступив место чудовищу, одержимому иллюзией идеального мира. Новое прикосновение, на этот раз более настойчивое, выдернуло его из потока воспоминаний. Абита почувствовал, как неведомая сила тянет его вверх, к поверхности реальности, в которую он совсем не хотел возвращаться. Пустота сопротивлялась, не желая отпускать добычу, но неведомая мощь была сильнее. Первым вернулось осязание, прохладный ветер коснулся кожи. Затем появились звуки, тихий шелест листьев и зловещее поскрипывание стволов деревьев. Абита медленно открыл глаза, и реальность обрушилась на него со всей беспощадной ясностью. Он лежал на земле среди руин, некогда бывших Конохой. Небо над головой затянули серые облака, сквозь которые едва пробивался тусклый свет. Вокруг, насколько хватало взгляда, простирался лес белесых корней божественного древа. Корни пронзали разрушенные здания, тянулись к небу подобно костям гигантского скелета. На них, словно жуткие плоды, висели пустые коконы, все, что осталось от людей, попавших в бесконечное Цукуйоми. Абита медленно поднялся на ноги. Тело, вопреки ожиданиям, двигалось легко, без боли и усталости. Он посмотрел на руки, обе были целы, никаких следов повреждений от последней битвы. Словно смерть исцелила все раны, прежде чем вернуть его к жизни. Вокруг царила мертвая тишина, нарушаемая лишь случайными порывами ветра. Абита шел среди руин, и каждый шаг отдавался эхом в пустоте. Повсюду лежали иссохшие тела, последние свидетели поражения человечества. Некоторые все еще сжимали в руках оружие, застыв в последней попытке сопротивления, другие словно спали, убаюканные вечным сном. Значит, Наруто и Саски проиграли. Кагуя одержала победу, превратив мир в безжизненную пустошь. Но почему я снова здесь? Почему жив? Абита остановился перед разрушенной башней Хокаге. Каменные лица на скале смотрели в пустоту, как немые свидетели краха всего, что когда-то защищали. Возможно, это и есть настоящее наказание, не забвение в пустоте, а необходимость созерцать плоды собственных деяний. Ведь именно его боль, решения и грехи привели мир к гибели. За спиной послышались шаги, неторопливые и уверенные. Знакомая чакра коснулась сознания. Абита не нужно было оборачиваться, чтобы узнать незваного компаньона по посмертию. «Как это на тебя похоже, Абита?» — раздался насмешливый голос Мадары, Даже в смерти тонешь в своих сожалениях. Обида не обернулся. Горечь и гнев переполняли душу. Этот человек разрушил его жизнь, манипулировал им, превратил в чудовище и сам оказался всего лишь марионеткой. Тишина между ними была плотной, насыщенной невысказанными истинами о предательстве и обмане. «И ты здесь». Обита наконец повернулся к бывшему наставнику, и каждое его слово было пропитано ядом воспоминаний. «Какая ирония!» Голос Мадары был полон горечи. «Я создал инструмент для достижения своих целей, вырастил из собственной плоти, а в итоге сам стал чьим-то инструментом». Он сделал паузу. «Как и ты, Обита. Мы оба думали, что играем свои партии, а оказались пешками в чужой игре. По крайней мере, я осознал это до того, как штырь Кагуи пронзил грудь. А ты, каково было узнать в последний момент, что творение служило другим богам? Мы все любим думать, что дергаем за ниточки». Мадара усмехнулся, но в улыбке больше не было привычной надменности, только усталое принятие. В этот момент воспоминания нахлынули на него тяжелой волной. Перед глазами пронеслись картины прошлого. Бесконечные войны, смерть Изуны, кровь и страдания, пропитавшие всю историю мира шиноби. Он вспомнил, как впервые узнал о бесконечном Цукуйоми, как эта идея захватила его разум подобно яду, отравляя все благие намерения. Мечта казалась такой простой и чистой, подарить измученному человечеству вечный сон, где каждый мог бы жить в своей идеальной реальности, избавить мир от боли, предательства, отчаяния, создать утопию, пусть и иллюзорную. Ради этой мечты он был готов пожертвовать всем, даже собственной душой, но результат оказался насмешкой над всеми планами. Вместо благословенного сна люди получили кошмар, из которого не было пробуждения. Его утопия обернулась апокалипсисом, благие намерения, гибелью целого мира. И теперь, стоя здесь, на краю реальности, Мадара впервые позволил себе осознать весь масштаб своего поражения. Не просто как воина или лидера, а как человека, чьи действия привели к результату, противоположному задуманному. Обито молчал, глядя на иссохшие коконы, навек застывшие на ветвях божественного древа. Где-то там, в пустых оболочках, остались последние отголоски несбывшихся чужих снов. Его мечта о счастье с Рин теперь казалась далекой и наивной. «Все еще считаешь, что план был верным?» — спросил Обито, не скрывая презрения в голосе. Мадара скрестил руки на груди, устремив взгляд куда-то вдаль. «Теперь это не имеет значения». Обито оглядел безжизненный пейзаж. «Наруто и Саски проиграли. Мы должны были оставаться мертвыми. И все же мы здесь», — задумчиво произнес Мадара, склонив голову. «Кто-то намеренно вытащил нас из небытия». «Зачем?» — Обито взглянул на бывшего наставника. В голосе звучало недоверие. «Тот, кто видит дальше пределов вашего мира», — раздался новый голос, древний и всепроникающий, заставивший саму реальность содрогнуться. Обито и Мадара мгновенно приняли боевые стойки. Воздух вокруг сгущался, словно под тяжестью чуждого присутствия, а тени начали сплетаться, образуя высокую фигуру с постоянно меняющимися очертаниями, будто пространство не могло удержать форму. Мадара активировал шаринган, всматриваясь в танцующие тени. «Кто или что ты такое?» Глаза сузились. Под взглядом шарингана пространство вокруг существа вело себя неправильно, нарушая все известные законы. Тени не просто двигались, они словно складывались сами в себя, создавая фигуры, от одного взгляда на которые начинала кружиться голова. Даже Ринниган, способный видеть саму суть вещей, не мог уловить истинную форму создания перед ними. Обито, полагаясь на опыт использования Камуи, чувствовал, как пространство вокруг существа пульсирует подобно живому сердцу. В местах, где тени касались воздуха, реальность истончалась до полной пустоты. Ощущение было таким, словно смотришь в бездонный колодец, который одновременно находится везде и нигде. Оба шиноби инстинктивно поняли, перед ними нечто, чему нет места в их мире. Существо не просто искажало реальность вокруг себя, оно словно отрицало само ее существование. Забавно наблюдать за теми, кто считал себя вершителями судеб. Голос существа звучал отовсюду, его эхо отдавалось болью в костях. Вы оба мечтали перекроить реальность по своему усмотрению, но даже ваша Кагуя, которую почитали как богиню, была лишь песчинкой в океане бытия. «Зачем ты вернул нас?» — спросил Обито. Голос звучал сухо и безэмоционально. «Скоро узнаете. Сейчас вы должны понять. Гибель вашего мира — всего лишь начало». Существо замолкло, и пространство вокруг исказилось, закручиваясь в спираль теней. Когда реальность восстановилась, они оказались в огромном тронном зале, пропитанном первозданной мощью. На возвышении, на троне из чистой энергии, восседала Кагуя. Глаза ее были широко распахнуты, в них плескалось безумие, а кожа покрывалась сетью светящихся трещин, словно тело едва сдерживало бушующую внутри силу. Мадара мгновенно активировал Ринниган, Обито приготовился использовать Камуи. Но богиня оставалась неподвижной, застыв, как статуя во времени. «Здесь время не движется», — прозвучал голос существа, эхом отражаясь от стен. «Смотрите, вот что происходит, когда смертное существо пытается удержать абсолютную силу». Тени вокруг сгустились, и они увидели, как по телу Кагуи пробегают волны энергии, искажая реальность. Лицо ее превращалось в гримасу боли и экстаза одновременно. «Чего ты хочешь? Мне нужны те, кто способен вынести бремя истинной силы». Существо соткало из теней образ расколотого трона. «Те, кто познал и власть, и поражение». И сейчас его голос стал глубже, заставляя саму реальность вибрировать. «Позвольте показать то, что лежит за пределами вашего мира. То, ради чего я призвал вас из небытия». Тень существа растеклась по полу, образуя идеально ровную черную платформу, поглощающую свет. Мадара и Обито переглянулись. Они стояли на пороге тайн, недоступных смертным. Перед ними застыла безумная богиня, чье тело раскалывалось от переполняющей ее силы, а впереди ждали откровения, затмевающие даже это зрелище. Они одновременно ступили на черную платформу, готовые увидеть то, что находится за гранью понимания. Земля под ногами задрожала, и черная платформа взмыла вверх с невероятной скоростью. Разрушенная Коноха осталась точкой на горизонте, а затем исчезла вовсе. Облака расступились, и вскоре они уже видели изгиб горизонта. Планета становилась все меньше, пока не превратилась в крохотный голубой шар. «Ваш мир», — проговорило существо, — «уникален своим путем развития силы. Чакра, энергия, связывающая физическое и духовное, стала основой вашей цивилизации, породив искусство, недоступное другим мирам». Вокруг развернулась панорама галактики. Спиральные рукава, усыпанные звездами, туманности, пульсирующие светом. Пространство заполнилось видениями. Колоссальные фигуры, манипулирующие звездами и планетами. Существа из чистой энергии, изменяющие структуру галактик. Космические тела, обладающие разумом. Каждый мир, голос божества стал глубже и основательнее, находит свой путь к силе. Где-то это наука и технологии, способные преобразовывать целые планеты. Где-то древняя магия, уходящая корнями в саму суть бытия. Перед ними разворачивались сцены, флоты кораблей среди звезд, мистические ритуалы, изменяющие реальность, шиноби, формирующие мир печатями и техниками. Но есть сила, божество сделало паузу, существовавшая до разделения путей, первородная мощь, из которой родились все формы энергии. Вокруг возникли образы фундаментальных сил Вселенной. Гравитация, сжимающая звезды, квантовые поля, формирующие материю, пространство-время, изгибающееся вокруг массивных тел. Эта первородная сила, продолжило божество, была разделена и заключена в шести камнях. Каждый представляет основу существования. Пространство, реальность, сила, разум, время и душа. Перед ними возникли изображения камней, каждый из которых пульсировал своим светом, отражая аспект мироздания. «Камни бесконечности», — произнесло существо. «Я хочу, чтобы вы оба собрали их для меня». «И почему же ты сам не можешь их собрать?» — спросил Обито, в его голосе звучало открытое недоверие. «Мне нужны те, кто умеет скрываться в тенях». Существо сделало паузу, и тьма вокруг него сгустилась еще сильнее. «Те, кто способен действовать незаметно. Значит, тебе нужны марионетки». Мадара произнес это с холодной усмешкой, делая шаг вперед. Впечатляющее представление, но за всем этим скрывается простая истина. Ты не можешь взять камни сам. Он накинул существо оценивающим взглядом. Такое могущество и такие очевидные ограничения. Даже существа твоего уровня вынуждены играть по правилам. Так что же тебе мешает? Другие боги или нечто более фундаментальное? Существо замерло. Тени вокруг сгустились до черноты космической пустоты. Когда оно снова заговорило, в голосе звучала глубокая усталость. «Такие, как я», — в его словах слышалась тысячелетняя горечь, «божества, наблюдающие за танцем вселенных с начала времен. Мы видим узоры судеб, сплетающиеся в гобелен реальности, и видим, как они рвутся». Существо сделало паузу, Тени вокруг него потемнели до черноты глубокого космоса. В скором времени эта вселенная встретит свой конец. Мадара хмыкнул, скрестив руки на груди. И другие, подобные тебе, просто позволят ей умереть, они не просто позволят. В голосе существа появились холодные нотки. Они этого ждут. Гибель вселенных, часть естественного порядка. Но я вижу потенциал там, где другие видят лишь неизбежность. Абита, до этого молчавший, подался вперед. Почему мы, из всех воинов, из всех миров, почему именно двое предателей, чьи действия привели к гибели собственного мира? Тени вокруг существа закружились вихрем, формируя образы их прошлых битв. Ваша сила и опыт позволит незаметно собрать все камни. Но главное, существо сделало паузу. Ваше понимание цены ошибок и готовность все исправить. Исправить? Абита горько усмехнулся. Наш мир мертв. Все, кого я. Один щелчок прервало его существо, и тени вокруг сгустились в форму руки со сжатыми пальцами. Когда все шесть камней будут собраны и их сила соединится с вашей, достаточно будет лишь щелкнуть пальцами. Представьте мир, который хотите увидеть, и сама ткань реальности подчинится вашей воле. Как великодушно с твоей стороны. Мадара растянул губы в хищной усмешке, каждое слово сочилось ядом. Существо, способное манипулировать самой реальностью, просто так делится подобной силой. Он издал короткий резкий смешок. Я провел достаточно времени за спиной трона, дергая за ниточки, чтобы понимать. Даже боги не дают ничего просто так. Его глаза опасно сузились, голос стал острым как клинок. Давай пропустим эту часть с благородными намерениями. Какую игру ты ведешь на самом деле? Тени вокруг существа заструились, подобно космическому водопаду. А голос наполнился древней мудростью и силой. Абсолютная власть развращает, абсолютно, Мадара Учиха. Я дам вам возможность использовать силу всех камней лишь единожды, один миг, чтобы переписать историю мира. Один шанс исправить то, что было разрушено. После этого камни вернутся ко мне. Мадара молчал, позволяя словам существа отозваться в глубинах сознания. Его прежние амбиции теперь казались детскими играми, наивными попытками достичь вершины, не понимая истинных масштабов силы. Но сейчас что-то новое шевельнулось в груди. Не жажда власти, оставшаяся в прошлом вместе с разбитыми мечтами о совершенном мире. Это было иное чувство, острое, опьяняющее предвкушение настоящего вызова. Существа, способные манипулировать реальностью. Хранители древних сил. Боги, считающие себя неприкосновенными. Уголки губ Мадары едва заметно дрогнули в хищной усмешке. Наконец-то достойные противники, танец с которыми потребует всего мастерства и силы. Не просто битва за власть, игра космического масштаба, где каждый ход может изменить судьбу вселенных. Существо словно читало мысли, тени вокруг него заколебались, будто в беззвучном смехе. Оно знало, что предложило именно то, перед чем легендарный Учиха не сможет устоять, возможность проверить себя против сил, способных уничтожать планеты. Мадара прищурился, скрестив руки на груди. В глазах вспыхнул опасный интерес, тот самый блеск, который когда-то заставлял целые армии отступать в страхе. И каков твой грандиозный план? В голосе сквозила едкая ирония. Они разбросаны по разным мирам, разным реальностям. Существо создало карту, на которой мерцали яркие точки. Некоторые спрятаны, некоторые охраняются, некоторые используются. Ваша задача – собрать их все, оставаясь незамеченными для других наблюдателей. Ты имеешь в виду других богов, уточнил Мадара. Именно. В воздухе соткались образы могущественных существ, держащих камни. Хранители этой силы, древние расы и существа, считающие себя богами. Тени преобразились в силуэты целестиалов и других космических созданий. Они не должны узнать о нашем. Существо сделало паузу, и пространство вокруг на мгновение задрожало, сотрудничестве, ибо даже боги страшатся тех, кто способен переписать саму ткань реальности. А если мы откажемся? Спросил Абита, хотя по глазам было видно, что решение уже принято. Тогда вернетесь в пустоту, спокойно ответило существо. Но прежде чем принять решение, подумайте вот о чем. Оно создало новую иллюзию. Пространство перед ними исказилось, являя последние мгновения битвы с Кагуей. Наруто и Саске, израненные до неузнаваемости, из последних сил пытались противостоять богине. Их тела покрывали глубокие раны, одежда была пропитана кровью. Кагуя возвышалась над ними, лицо светилось холодным триумфом, когда открыла портал. «Смотрите внимательно!» Голос существа звучал с непоколебимой уверенностью. В изначальном течении времени этот портал вел в одно из ее измерений, место, которое стало бы их могилой. Обито невольно подался вперед, наблюдая, как Наруто и Саске исчезают в вихре портала. Координаты портала Кагуи были изменены, продолжило существо. Их направили в иную реальность, версию вашего мира, где история пошла иным путем. Мир без чакры, но с иными силами. Мадара прищурился и спросил, и кому же они понадобились? Сейчас не время это обсуждать. Видимо, кто-то имеет на них виды. Оно ответил неопределенно. Как и ты на нас, Учиха усмехнулся. Совершенно верно, существо кивнуло, а затем продолжило. Поймите, тени вокруг существа образовали сложный узор переплетающихся реальностей, изменение истории не стирает тех, кто совершил это изменение. Когда новый мир обретет форму, там родятся другие версии вас, те, кто никогда не познает тьму, в которой утонули вы. Но вы, стоящие здесь, останетесь неизменными. Свидетели мертвой временной линии, горько усмехнулся Мадара. Хранители памяти, поправило его существо. Каждый из вас станет якорем между тем, что было, и тем, что будет. Вечным напоминанием о цене, заплаченной за возрождение мира. Обито молчал, глядя на проекции возможных будущих, лица тех, кого он потерял, теперь счастливые, жизни, не омраченные предательством и болью. И все же, тени вокруг существа начали светиться мягким серебристым светом. Я придержал одну деталь, нечто, что может подстегнуть ваш энтузиазм. Пространство перед ними развернулось, открывая вид на футуристический город. Шпили зданий, сверкающие в лучах двух солнц, парящие платформы, корабли, рассекающие лазурное небо. «Планета Ксандар», — произнесло существо, и в голосе впервые зазвучала теплая нотка. И те, кто ждал этой встречи 7 долгих лет, на крыше здания две фигуры двигались с грацией опытных шиноби. Молодая женщина с каштановыми волосами что-то оживленно рассказывала спутнику. Ее смех, чистый и звонкий, словно проникал сквозь барьер между мирами. Обито застыл, лицо его побледнело, словно он увидел призрака. В каком-то смысле так и было, перед ним была Риннахара, живая, повзрослевшая, счастливая. А рядом с ней, Изуна, выдохнул Мадара. Брат, ничуть не изменившийся, о чем-то спорил с Рин, улыбаясь своей привычной полуусмешкой, которую Мадара помнил все эти годы. 7 лет назад я вернул их к жизни с определенной целью. Существо создало образы прошлого в вихре теней. За это время они изучили тайны космоса, освоили технологии разных миров, создали связи среди ключевых рас галактики. Без их знания и опыта поиск камней займет годы, если не десятилетия. Тени сформировали карту звездных путей и межпространственных порталов. Они не просто проводники, они ваша страховка от обнаружения другими наблюдателями. К тому же, существо сделало паузу, присутствие близких душ поможет вам быстрее адаптироваться к новой реальности. Поверьте, когда сталкиваешься с безграничностью космоса, якорь в виде знакомого лица бесценен. На лице Обито застыла маска первобытного ужаса, не того, что заставляет бежать от опасности, а того глубинного, парализующего страха, который приходит со сознанием необратимости содеянного. Его взгляд, прикованный к живой, улыбающейся Рин, казался взглядом человека, смотрящего в бездну собственной души. Пальцы судорожно сжались, а на лице промелькнула тень такой глубокой муки, что даже воздух вокруг, казалось, сгустился от этой безмолвной агонии. Существо вынуло из теней кристалл, пульсирующий внутренним светом. Пальцы скользнули по невидимым граням, отправляя сообщение сквозь пространство и время. В проекции Ксандара Рин и Изуна одновременно потянулись к устройствам на запястьях. Голографические символы отразились в их глазах, и беззаботность сменилась сосредоточенностью. Рин прижала ладонь к сердцу, а Изуна выпрямился, словно готовясь к бою. «Время пересекается с судьбой», — произнесло существо, поднимая руку. Реальность задрожала, расступаясь золотистым вихрем. По другую сторону портала раскинулся Ксандар, живой, дышащий, полный красок инопланетного мира. Рин и Изуна стояли на краю крыши, силуэты четко вырисовывались на фоне заката. «Они знают все, что нужно». Голос существа звучал с финальной уверенностью. «Ваш путь начинается здесь». Обито шагнул к порталу, но замер, бросив последний взгляд на существо. Мадара же смотрел только вперед, будто боялся, что образ брата исчезнет, если он отведет взгляд. «Идите». В голосе существа звучала сила самого мироздания. «И помните, реальность, которую вы создадите, будет зависеть от выборов, сделанных сейчас. Портал мерцал перед ними, соединяя прошлое с будущим, смерть с жизнью. Мадара и Абита переглянулись в последний раз, два изгоя, два предателя, получившие шанс все исправить, и затем шагнули вперед, оставляя позади мертвый мир и унося с собой память о том, что должно быть изменено. Флешбек. Прошлое накрыло Абита внезапно, утягивая в день, который он столько лет держал под замком памяти, слишком болезненный, слишком чистый для того, кем стал. Тренировочная площадка за академией купалась в лучах заката. Золото и багрянец окрашивали все вокруг, а пыль от бесчисленных попыток освоить технику превращала солнечный свет в мерцающие столпы. В воздухе смешивались запахи обожженной травы и цветущей сакуры. Весна в Канахе всегда приходила рано. Юный Абита, весь в синяках и ссадинах, в очередной раз складывал печати. Пот застилал глаза, руки дрожали от усталости, но упрямство, за которое то хвалили, то бронили учителя, гнало вперед. Техника великого огненного шара была негласным испытанием для каждого члена клана Учиха. Без нее нельзя считаться настоящим шиноби в глазах старейшин. Отчаянно хотелось доказать свое право носить герб клана, стать кем-то большим, чем вечно опаздывающим Учихой. Тигр-змея-обезьяна-кабан-лошадь-тигр. Чакра собралась в груди тугим комом. На миг показалось, получилось. Энергия формировалась правильно, тепло разливалось по телу. Все рухнуло в один момент. То ли печать лошади подвела, то ли контроль чакры. Огонь вместо плавного потока вперед взорвался прямо перед лицом. Удар отбросил назад, одежда на груди затлела, кожу обожгло. Небо над головой поплыло оранжевыми разводами. В ушах звенело от взрыва. Злость и разочарование затопили сознание. Сколько еще попыток, сколько падений. Абита. Ее голос прорезал пелену боли и самобичевания. Рин. Абита не знал, как давно она наблюдала за тренировкой, но сейчас это не имело значения. Важнее было то, что она видела неудачу. Торопливые шаги приближались. Рин всегда спешила на помощь раненым. Прирожденный медик, как говорили учителя. Абита попытался сесть, делая вид, что все в порядке, но тело не слушалось. Не двигайся. Она опустилась рядом, прижимая руку к груди в жесте тревоги. «Позволь мне посмотреть». Зеленое сияние окутало ладони. Прохлада медицинской техники коснулась обожженной кожи, принося облегчение. Абита отвел взгляд, стыд за собственную неуклюжесть жег сильнее. «Ты перестарался». В голосе Рин сплелись упрек и забота. «Столько старых синяков, и эти повязки». Пальцы осторожно коснулись бинтов. «Они со вчерашней тренировки». «Да», Абита что-то невнятно пробормотал, чувствуя, как краснеет. Только Рин так искренне беспокоилась о ранах. Какаши обычно язвила неуклюжести, другие ребята посмеивались, взрослые качали головами. Она одна никогда не смеялась, не упрекала. Просто была рядом, когда требовалась помощь. «Знаешь», — произнесла Рин, продолжая лечить ожоги, «быть сильным не значит обязательно владеть самыми впечатляющими техниками. Но как иначе я смогу защищать важных людей?» — вырвалась у Абита. «Как стану Хокаге, если даже простую технику клана не могу освоить?» Рин замерла. В тишине раздавался лишь стрекот цикад и далекий гомон возвращающихся домой птиц. «Защищать можно по-разному». В спокойном голосе звучала уверенность человека, нашедшего свое призвание. «Я выбрала путь медика, потому что хочу не только останавливать врагов, но и спасать тех, кто дорог, лечить их раны, поддерживать, когда тяжело». Закатное солнце окрасило ее волосы в медовый цвет. Она протянула руку, помогая Абита подняться, и от прикосновения их пальцев весь мир сузился до этого момента. «Спасибо, Рин», — пробормотал Абита, не в силах встретиться взглядом. «Я обязательно стану сильнее, чтобы защищать тебя», — хотел сказать, но слово застряло в горле, «всех важных для меня людей». Она улыбнулась с той особой теплотой, которая и сохранилась в памяти на все эти годы, теплотой, которая потом преследовала в кошмарах, когда эта улыбка гасла на окровавленных губах. «Знаю, Абита, я верю в тебя». Воспоминание растаяло в сумерках памяти. Последним, что Абита увидел, были ее глаза, чистые, полные веры в него и в будущее, которое казалось таким ясным. Глаза, в которые теперь, спустя жизнь, наполненную тьмой и болью, он не мог заставить себя посмотреть. «Я всегда буду рядом, чтобы помочь залечить твои раны». Ее слова эхом отдавались в сознании, когда реальность возвращалась, а вместе с ней, понимание, что некоторые раны слишком глубоки для исцеления. И что теперь, когда встретится вновь, именно присутствие Рин станет самой болезненной из них. «Сейчас», — Портал захлопнулся за спинами, оставляя позади мертвый мир. Ксандар встретил двумя солнцами, золотым и багряным. Свет отражался в шпилях небоскребов, превращая город в океан пламени. На краю крыши ждали двое. Закатные лучи обвели силуэты Рины и Зуны, превращая их в темные фигуры на фоне пылающего неба. Порыв ветра взметнул светло-серебристый комбинезон Рин, и световые схемы на рукавах ожили, заструились подобно живым молниям. Рин подняла руку, поправляя выбившуюся из свободного узла прядь каштановых волос. Изуна шагнул вперед, и его темная туника с асимметричными полами плавно закачалась в такт движением. В поступе читалась фамильная грация воина-учиха, каждый шаг отточен годами сражений, каждый жест выверен бесконечными тренировками. На запястьях поблескивали тонкие браслеты, чье назначение явно выходило за рамки простого украшения. Мадара напрягся. За десятилетия без брата он почти забыл его манеру двигаться, почти убедил себя, что память стерлась под грузом планов, войн и предательств. Но тело помнило, мышцы отозвались на знакомый ритм шагов. Сколько раз в детстве они отрабатывали эту поступь вместе, украдкой наблюдая за тренировками взрослых, пытаясь повторить движение до изнеможения. Изуна всегда схватывал быстрее, легкий, точный, словно рожденный для боя. Отец хвалил его технику, а Мадара оставался допоздна, раз за разом повторяя те же движения, пока не начинали дрожать ноги. Теперь, глядя на брата, он вспомнил последнюю совместную тренировку, за день до рокового боя с Табирамой. Оба отточили новую комбинацию атак, и Изуна шутливо поклонился, назвав его самым упрямым учителем. Мадара тогда отмахнулся от шутки, слишком поглощенный мыслями о предстоящих переговорах. Если бы он знал, что это последний спарринг. Годы спустя, создавая план идеального мира, он убеждал себя, что делает это ради всеобщего блага. Но в глубине души знал, все началось в тот момент, когда он держал умирающего брата на руках. Они замерли друг напротив друга, два клинка одной закалки, разделенные пропастью времени. Мадара невольно отметил изменения в брате. Густая темная щетина, которую Изуна никогда не носил в прежней жизни, теперь покрывала подбородок и щеки. Глаза же остались прежними, острые, внимательные, с той особой искрой насмешки, которую помнил с детства. Изуна склонил голову, на долю секунды открывая шею. Древний жест доверия среди шиноби, особенно значимый для носителей шарингана, обнажить самое уязвимое место перед тем, кто способен убить одним взглядом. В этом простом движении читалась вся сложность отношений. Вот он, брат, стоит живой, изменившийся, но все еще помнящий древние традиции клана, все еще доверяющий, несмотря на десятилетия, что Мадара провел, погруженный во тьму. Все такой же осторожный. В голосе Изуны звенела сталь. Даже сейчас ищешь подвох, уголок рта Мадары дрогнул. Не улыбка, лишь тень прежних редких моментов покоя между боями. Таких моментов было немного. Короткие передышки у костра после очередной стычки с вражескими кланами, когда Изуна, вымотанный сражением, засыпал, привалившись к плечу. Редкие минуты на берегу реки, где в детстве тренировались с Хаширамой, до того, как кровная вражда превратила дружбу в пепел. Тихие вечера в дадзё клана, когда с братом оттачивали технику под шорох бумажных фонарей, готовясь к новым битвам за территории. А ты все так же не боишься подставлять шею. Изуна выпрямился, и глаза на миг вспыхнули алым, три изогнутых серпа закружились вокруг зрачка, складываясь в знакомый узор мангекё. Тот самый, который Мадара годами видел в собственном отражении после пересадки. Но теперь эти глаза были живыми, острыми. Некоторые привычки не меняются, даже если меняется все остальное. Под светом чужих солнц они снова были просто братьями, воинами одной крови, в чьих глазах отражался один и тот же узор мангекё, наследие бесчисленных битв клана Учиха. Пусть и разделяла пропасть времени и выборов, но древний закон крови оставался неизменным. Брат есть брат, даже если пути разошлись так далеко, что один оказался в могиле, а другой погрузился во тьму. Взгляд Рин не отрывался от Абита, впитывая каждую черту изменившегося лица. 7 лет она жила с осколком недосказанности в сердце, с тех пор, как божество открыло правду о его спасении. Эта весть была камнем, брошенным в тихие воды новой жизни. Ночами она просыпалась от снов об обвале, только теперь зная, он выжил, но не вернулся. Этот факт терзал разум вопросами, которые Рин боялась озвучить. Где он был? Почему не дал знать о себе? Каждый взгляд Рин был пыткой, невинной, полной той же детской веры. Она смотрела глазами прошлого, не зная, что именно ее смерть превратила того мальчика в чудовище, способное развязать войну, не зная, что ее образ годами служил якорем ненависти к миру. Но Рин молчала. Главное, он здесь, живой, настоящий. Остальное время расставит по местам. Обита. Бросилась она к нему, отбросив сдержанность. Шаги эхом отразились в пустоте между мирами. Обита застыл, борясь с желанием отступить, раствориться в пространстве Камуи. Приближение ощущалось как надвигающаяся волна, неотвратимая, способная смыть все стены, выстроенные вокруг тьмы. Рин схватила за руку, точно так же, как в академии после тренировок. В этом простом жесте всплыло столько воспоминаний, что нечто внутри надломилось. «Ты правда жив? Все эти годы?» Голос ее задрожал. Я не могла поверить, когда он сказал. Обито молчал, ощущая, как реальность словно разделяется на части. В одном из этих слоев он видел Рин из прошлого, ее веру и тепло. В другом – окровавленное тело, лежавшее под дождем, и последний вздох, который оборвал его связь с миром. Рин ничего не знала о Тоби, о годах, проведенных в тени, о крови на его руках. Для нее он оставался тем мальчиком, который мечтал стать Хокаге. И эта невинность веры была страшнее любой пытки. Двойной закат окрасил лицо Рин, напоминая тот далекий вечер в Канахе. Однако теперь ее освещали другие солнца, а вместо пения птиц в воздухе раздавался гул двигателей. Рин. Имя вырвалось хрипло, застревая в горле осколками прошлого. Это имя он произносил тысячи раз, в молитвах, в проклятиях, в обещаниях мести. Теперь же оно жгло язык своей обыденностью. Она улыбнулась, той самой улыбкой из кошмаров, живая, настоящая, незапятнанная кровью. Пальцы крепче сжали ладонь, напоминая о давнем обещании. «Я всегда буду рядом». Обещание, которое разбилось вдребезги в тот момент, когда она бросилась к Чидари Какаши, выбрав смерть ради защиты деревни. Момент, превративший мир в бесконечный кошмар, а самого Обито, в того, кто готов разрушить реальность ради иллюзии счастья. Воздушное судно пронеслось над крышей, массивное, чужеродное, с ревущими двигателями. Поток воздуха хлестнул, взметнул волосы и одежду. Мадара и Обито инстинктивно напряглись. Тела среагировали на близкую опасность раньше, чем разум осознал, это всего лишь транспорт чужого мира. «Идемте», — произнес Изуна. «Нам нужно многое обсудить». Рин потянула Обито за руку. Он подчинился, чувствуя себя марионеткой. Они пересекли крышу, оставляя позади угасающий свет двух солнц.